Второе. Если мы от формальной диалектики русских философских учений, к изучению которых мы ныне переходим, обратимся к внутренней диалектике их, то тут картина окажется сложнее, чем это можно было ожидать. Страница 9. Если в 60-х годах наиболее типичным было то, что мы называли полупозитивизмом, сочетание позитивизма и идеалистической этики, то эта половинчатость почти совершенно исчезает в период систем. Происходит более четкая и последовательная поляризация философской мысли. Незаконное соединение этицизма, свободного и автономного, с позитивизмом становится уже трудно удерживаемым. Секулярные тенденции выражаются более отчетливо, как более отчетливо выступает и сознательная, и систематическая борьба с секуляризмом. На одной стороне мы находим поэтому торжествующий секуляризм, на другой стороне – решительное возвращение к религиозной философии. Чистая философия, независимая в положительном или отрицательном смысле от религиозной сферы, находит тоже своих представителей, но их совсем мало. Это преимущественно защитники трансцендентализма в той или иной его форме. Так или иначе, но это резкое противопоставление последовательного секуляризма столь же последовательной защите религиозного понимания мира является завершением основной поляризации, шедшей в русской мысли уже с XVIII века, то есть со времени падения церковного мировоззрения. Секуляризм, который начался в России в XVII веке и оторвал государственное сознание от церковно-политической идеологии, врезался в самую глубину мысли и духовных исканий, и основная тема секуляризма – разрыв с церковью – доминирует поэтому в дальнейшем над русской мыслью. Разумеется, она определяет лишь линию развития и не оттесняет вовсе разнообразных содержаний, протекающих к сознанию из разных сфер культуры и требующих гармонического сочетания с основной темой мысли и совести. Доминирующая сила секуляризма вносит в страстную и творческую работу духа именно лишь определяющую линию развития. И оттого основные, часто тайные, но нередко и осознаваемые двигатели русского философского творчества даны в этой именно живой, тревожной, можно сказать, навязанной всей традиции русской духовной жизни теме «с церковью или без нее, против нее». Так, по существу, было у тех мыслителей, которых мы до сих пор изучали. Так остается и дальше. Философской нейтральности в этом все незаконченном споре русского духа с самим собой мы не находим ни у кого. Точнее сказать, почти ни у кого. Может быть, один Л.М. Лопатин сумел в своих писаниях остаться более или менее на линии философской нейтральности. Но его нежная дружба с Владимиром Соловьевым, полупризнанная в его статьях и речах, посвященных Соловьеву, позволяют утверждать, что в его философской нейтральности больше академической корректности, чем подлинно равнодушие к теме секуляризма. Примечание. Смотри воспоминания К. Ельцовой. «Сны нездешние. Современные записки». Том 28, 1926 год. Конец примечания. Страница 10. Что касается левого крыла русской философии, то его видимое равнодушие к религиозной теме сменилось со времени Октябрьской революции таким буйствующим и остро воинствующим атеизмом, что думать о равнодушии к теме секуляризма здесь не приходится. Стоит, наоборот, немедленно двинуться вправо от русского позитивизма, как властительная сила религиозной темы начинает проявляться во все возрастающей степени, заканчиваясь у Владимира Соловьева, Флоренского, Булгакова и других, горячо исповедуемым замыслом раскрытия христианской истины в форме философии. Изучение отдельных мыслителей и их творчества покажет это с полной ясностью. В целях ясности изложения мы не держимся чисто хронологической канвы, но все же делим обзор всего периода систем на две части, относя первую к XIX веку, вторую к XX веку. Владимир Соловьев, скончавшийся как раз на пороге XX века, 31 июля 1900 года, символически отделяет и себя, и с собою тех, кого главные создания созрели еще в XIX веке, от тех, чье творчество развернулось преимущественно в XX веке. Я хорошо сознаю искусственность этого распределения на две группы мыслителей, которыми мы заняты в этом томе, но надеюсь, что этим достигается действительный выигрыш в ясности и диалектической связности в нашем изложении. Мы начинаем с изучения Владимира Соловьева, поистине наиболее яркого и влиятельного философа в изучаемом ныне периоде систем.